Глава 7. «Эй!» — слышу я позади себя, когда сижу на скамейке и наблюдаю за тем, как Барни носится туда-сюда по травке. Раннее утро, время прилива, и мне совсем не улыбается перед завтраком чистить пса от мокрого песка. Поэтому мы с ним пришли на зеленый холм, с которого открывается вид на залив Сент-Феликс. Среди собачников это место пользуется популярностью. И сейчас Барни гоняется за шоколадным лабрадудлем, чья хозяйка уткнулась в мобильный телефон. «Кейт, земля вызывает. Прием!» Я оборачиваюсь и вижу Джека, поднимающегося по очень крутой асфальтированной дорожке, которая идет по центру холма. «А, привет!» – машу я. «Вы там в порядке? Ой, извините!» Я хлопаю себя ладонью по рту. «Я, кажется, опять что-то не то сказала». «Вообще-то не очень», — пыхтит Джек. «Не совсем в порядке. Этот холм просто чума. Но для кардиотренировки самое то». Он подкатывает к моей скамейке и останавливается, по-прежнему тяжело дыша. «Надо держать себя в форме», — улыбается он и машет руками в перчатках. «Это верно», — с облегчением говорю я, радуясь, что не сморозила очередную глупость. «Сегодня у вас другая коляска?» «Это спортивная модель», — говорит Джек, приподнимая небольшое переднее колесо, точно с намерением исполнить трюк на велосипеде. «Ей я пользуюсь для тренировок. Она двигается гораздо быстрее обычной, но не такая удобная». Я смотрю на коляску. У другой, в которой Джек сидел в пабе, имелись два больших колеса по обеим сторонам и два поменьше впереди. Сегодняшняя коляска похожей конструкции — но выглядит гораздо легче и компактнее, а большие колеса слегка скошены внутрь. Я видела подобные на Паралимпийских играх. Я немного не дотянул до них, увы. Да ну, показывали высокие результаты? Мне интересно, каким видом спорта занимался Джек. Так себе. Он пожимает плечами. Я принимал участие в играх непобежденных. Которые проводятся по инициативе принца Гарри? В них самых. Они ведь для бывших военных, да? Точно. И да, я военнослужащий. Давно признан негодным, но стараюсь руки не опускать. Я улыбаюсь. Здорово, скалится он. На этот раз вы оценили мой незатейливый юмор. И сколько вы были в армии? Довольно долго. Резко произносит Джек, глядя на море. А что вы делаете здесь так рано утром? Я думал, вы сова, а не жаворонок. Совершенно ясно, что Джек не расположен говорить об армейской службе. Но с чего вдруг ему пришло в голову думать обо мне? «Вообще-то я его выгуливаю», — говорю я, кивая в сторону Барни, который сейчас играет в догонялки с лабрадудлем и недавно присоединившимся к ним Джек Рассел Терьером. «Чокнутый лабрадор-ретривер — это мой». «Симпатяга». Джек смотрит на Барни. «Лабрадоры — классные собаки. Они твердо знают, чего хотят, это точно. И всегда найдут дорогу к мусорному ведру». «У вас был лабрадор?» «Когда-то», — тихо произносит Джек и на мгновение задумывается. Хозяева забирают приятелей Барни, и я свистом подзываю его. «Классно свистите», — одобряет Джек. Барни в припрыжку подбегает к нам и, подозрительно взглянув на Джека, начинает обнюхивать коляску. «Барни!» — шеплю я. «Фу!» «Все в порядке», — говорит Джек. «Он просто проверяет. Верно, мальчик?» «Вообще-то я больше переживаю о том, что он может помочиться на вас. Я обеспокоенно гляжу на Барни». «Бывало и похуже», — смеется Джек. Но Барни ведет себя безупречно и, закончив обнюхивание, кладет голову ему на колени. «Похоже, я ему нравлюсь», — говорит Джек, гладя пса по голове. «Наверное, думает, что у вас есть вкусняшки». «Прости, дружище, ничем не могу помочь. Давно прошли те дни, когда в моих карманах водились собачьи лакомства». «На, Барни!» Я бросаю собачьи печеницы. «И пока хватит». Барни ловко хватает печенье ртом и жадно проглатывает. «Можно подумать, я его не кормлю». Джек с улыбкой смотрит на Барни. «Как дела с магазином?» Интересуюсь я. «Спасибо, отлично. Если так дальше пойдет, Успеем подготовиться к торжественному открытию в пятницу. Замечательно. Вы сказали «успеем». Значит, у вас есть помощник? Вы имеете в виду, что одному мне не справиться? Он указывает на коляску. Нет, вообще-то я имела в виду персонал. Я скрещиваю руки на груди в защитном жесте. Второй раз на эту удочку я не попадусь. Джек смотрит на меня с усмешкой. Ладно, проехали. Да, у меня есть сотрудница на неполный рабочий день. Бронте. Дочь Поппи, у которой цветочный магазин? Полагаю, да. Она учится в университете, но сейчас на летних каникулах. Так что это только до октября. Но я подозреваю, что тогда наступает затишье, так? Я киваю. Тут туристы круглый год, но летом ужасный наплыв. Похоже, вы уже готовы. Надеюсь. Придете на открытие в пятницу? Ничего особенного, но, по-моему, это событие нужно отметить. Само собой. Народу много будет? Ваших друзей и родственников? Наверное, несколько приятелей, у которых магазины. И если повезет, местная пресса. Открытие художественного магазина вряд ли вызовет большой интерес, так ведь? Пожалуй, да. Значит, у Джека нет ни семьи, ни подруги. Конечно, я мог бы козырнуть удостоверением инвалида, чтобы привлечь журналистов. Но мне не хочется. Как вы, возможно, уже догадались, это не мой метод. В самом деле, улыбаюсь я ему, никогда бы не подумала. Джек подмигивает мне. А как поживает ваш бизнес? Вы выглядели такой задумчивой, когда я давеча окликнул вас. Точно все мирские заботы легли на ваши плечи. Может, я выбрал не лучший момент, чтобы начать бизнес в Сент-Феликсе? С моим-то везением. Нет, нет, с бизнесом все в порядке. Уверена, дела в вашем магазине пойдут замечательно. Сюда приезжают за вдохновением художники, любители и профессионалы. Галерея Лайл привлекает разную эстетствующую публику. Тогда почему унылый вид? Просто есть над чем подумать. Мне не хочется посвящать Джека в обстоятельства вчерашнего утра, когда, спустившись в магазин, я обнаружила таинственный вышитый лоскут, оставленный винтажной швейной машинкой. Понятно. Мне лучше убраться? Нет, все в порядке. В любом случае, нам с Барни пора домой. Ничего, если я составлю вам компанию. К моему удивлению, спрашивает Джек. Для одного утра мне, пожалуй, хватит. А сейчас моя любимая дистанция с горки вниз. Конечно, отвечаю я, радуясь этой идее больше, чем можно было бы предположить. Мы с Барни движемся вместе с Джеком к магазину. Его умение управляться с коляской впечатляет. Он ловко маневрирует на крутых поворотах и с легкостью по мощенным пресловутой брусчаткой улочкам. Точно идет рядом с нами. Мы болтаем, и я вообще забываю о том, что он на коляске. Но тут мы приходим к узким ступенькам, которые петляют между домами в направлении к гавани. Я автоматически собираюсь спускаться и тотчас торможу. Я поворачиваюсь к Джеку. На языке снова вертится «извините», но я одергиваю себя и вместо этого говорю шутливым тоном. «Пожалуй, даже вам не удастся туда спуститься на вашем чудо-аппарате». Джек качает головой. «Нет, по крайней мере, это будет нелегко. Думаю, здесь наши пути расходятся». «Не обязательно. Мы с Барни можем вернуться другой дорогой». «Не хочу вас напрягать». «Не говорите ерунды. По правде говоря, я и забыла, что вы на коляске. Иначе я бы не пошла туда». «Сочту это за комплимент». «Так и есть». Какое-то время мы идем молча. «Я вспомнила, о чем собиралась у вас спросить. Мы как раз проходим мимо антикварного магазина. Вы ведь купили у Ноя старые принадлежности для рисования». «Да. А откуда вам это известно?» Я получила от него старую швейную машинку после той же уборки. А, понятно. Я чувствую в нем легкую неуверенность. И что за швейная машинка? Меня удивляет его вопрос. Старый Зингер, вероятно, начало прошлого века. Джек кивает. И куда вы ее поставили? В магазине, а что? Ничего, я просто спросил и все. А машинка-то работает? Теперь я не уверена. Технически нет. По крайней мере, своими глазами я не видела, как она работает. Не Нет, ее совсем заклинило. Можно использовать только в качестве декора. Жаль. Еще одна пауза в разговоре. Я недоумеваю, почему Джеку так интересна моя швейная машинка. «Ну вот мы и пришли», — говорю я, когда мы оказываемся возле магазина. «Мы с Барни и моей дочкой Молли, которая, я надеюсь, уже встала и собирается в школу, живем в квартире наверху». «Сколько ей лет?» — спрашивает Джек. 15, хотя порой тянет на 50. По большей части гораздо разумнее меня». «Приятно знать, что вы не всегда такая строгая», — улыбается Джек. Я смотрю на него с изумлением. «Ах, черт, я опять наступил. Точнее, въехал в лужу, да?» «Я не строгая». «Извините, я имел в виду застегнутая на все пуговицы, а не строгая». Я снова смотрю на него с негодованием. «Да нет, я не имел в виду ни того, ни другого. Напряженная, озадаченная, настороженная. Да, именно это я имел в виду. Вы всегда настороже, да?» «А вы, можно подумать, нет». «Что вы имеете в виду?» «А то, что когда я в тот раз спросила вас, почему вы открываете здесь магазин, вы замолчали. А еще раньше явно не хотели говорить о своей армейской службе». Джек задумывается, а потом согласно кивает. «Да, пожалуй, вы правы. И на этом я попрощаюсь. Спасибо, что познакомили меня со своим псом. Пока, Барни». Он дружелюбно гладит его и быстро уезжает по брусчатому тротуару. Я стою перед магазином, изумленная столь стремительным исчезновением, а потом качаю головой. Что с этим мужчиной не так? Я его совсем не понимаю. И почему его поведение вызывает у меня такую реакцию?